Глава 21. Взводный изучает бумажную карту, делая на ней отметки. Чем бы вы думали? Карандашом. Деревянной палочкой с пишущим стержнем внутри. Ох уж мне эта офицерская кость. Чем, спрашивается, его не устраивает карта в тактическом блоке или на худой конец электронный планшет? Так нет, в последние годы стала мода демонстрировать своеобразный офицерский шик. Одно из его проявлений – мода на бумажную типографию со стрелками, синими и красными значками и рукописными пометками, которая захлестнула штабы в центральных мирах и как эпидемия перекинулась со штабных люстов на строевых офицеров. «Трюда», — говорит мне взводный. «Сэр», — отвечаю я, — «что я могу поделать? Ну, не любит наш лейтенант французов. То, что я никакой не француз, роли не играет, ни намека, ни звания. Трюда и точка». «Трюда, 8.00 выдвигаешься на патрулирование». «Есть, сэр». «Идешь вдоль просеки до высоты 2.8. Вот она». Взводный тычет острием карандаша в бумагу с блестящим покрытием. Голова лося на его плече шевелит губастой мордой вместе с движением руки. Как и все молодые и перспективные, он сдвинут на красивых традициях. Вперемешку со страстью к изучению земной фауны, его сдвиг дает причудливый эффект. Наше подразделение теперь носит имя лоси. Такие здоровенные рогатые создания родом из земных лесов. По нынешним временам твари более диковинные, чем мифические кентавры, которые преспокойно пасутся в прериях недавно колонизированного Нового Конга. Хотя на фоне всяких гепардов, леопардов, змей, ястребов и прочие хищные братья, мы хотя бы оригинальны. И ничего тут не поделать. В морской пехоте мотивация к службе двигается всеми доступными способами. Материальными поощрениями, перспективой карьерного роста, изощренными наказаниями, созданием репутации, наконец, репутации солдата, взвода, роты, батальона. Крутая резьба по службе – обычное дело. Режутся все – рядовые, сержанты, офицеры. Соревнование на тему, кто круче, идет постоянно на всех уровнях, от отделения и выше. Служить в именитых взводах и ротах престижно. Уйти из известного подразделения добровольно – немыслимое дело, разве что с диким повышением, либо по прямому приказу. Духом кастовости мы начинаем пропитываться еще в чистилище. Этот дух – своеобразный гонор, привычка доказывать крутизну окружающим. Именно он делает морпехов теми, кто они есть. Драки в увольнениях с низшими родами войск, презрительное отношение ко всему, что не в синей броне – обычное дело. К этому привыкаешь, но лось все еще режет мне слух. Чертов пижон мог назвать нас хоть синими аллигаторами, или еще как-нибудь, типа ядовитый зуб или стервятники, чтобы наши лоси перестали вызывать усмешки. Нам надо как минимум залить своей кровью половину Шеридана. «Идешь по отметкам 7, 9 и 16», — продолжает лейтенант. «С высоты докладываешь. К 20.00 возвращаешься обратно по отметкам 11, 8, 5. Поддержка ротного уровня на канале 16. Время реагирования на запрос от минуты». Он протягивает мне чип с заданием. «Свободен, Трюда. Спешу обрадовать отделение. Особых эмоций нет. Последний месяц мы почти не ходим на занятия. Мы теперь все больше тащим службу. Вроде этой. То патруль, то лес прочешем. То караул на периметре, то оцепление в космопорте. Иногда дальние патрули на броне. Только и успеваем, что по-быстрому пострелять раз в пару дней, да к психам заскочить, когда не на службе. Ритм ежедневной размеренной жизни порушен ко всем чертям. Нас могут сорвать по тревоге посреди обеда и ускоренным маршем кинуть в район порта. К прибытию внеочередного армейского бота или прямо с полигона загнать в дальний патруль. Или на целые сутки сунуть в ППН. Посты передового наблюдения на лесных высотках в окрестностях базы. Слава богу, в ближнем патруле не надо тащить с собой обычную гору барахла. Так что идти легко. На 3 километра вокруг ограждения, зона свободного огня. Управляемые минные поля, мины на земле, на пнях, на стволах, датчики слежения, каких только нет. Электронных мошек едва ли не больше обычных насекомых. Лес на полкилометра вокруг периметра вырублен под корень. Под взглядами зрачков автоматических турелей из дотов быстро пересекаем открытое пространство и углубляемся в заросли. В спине неуютно. Не доверяю я всей этой умной машинерии. Топаем в колонну по одному среди густых кустов, молясь, чтобы автоматика не подвела и очередная порция мин деактивировалась при нашем приближении, иначе никакая броня не спасет. Лес вокруг базы – жиденькие субтропические джунгли, почти без хлюпающей воды под подошвами. Редкие лианы свешиваются между стволами, оставляя проходы у земли свободными. Солнечные лучики, перемигиваясь, прорастают вниз сквозь густые кроны. Много густов, но непроходимых мест почти нет. Если бы не жесткая синеватая трава по пояс, да не скрытые под ней кротовые норы, сущая прогулка, а не патруль. Трава, которую мы зовем путанкой, стальной проволокой обивает лодыжки и норовит дерзко дернуть ногу на себя. Идти по ней, не вырывая со всей дури мускульных усилителей целые пласты дерна, умение, приходящее с опытом. Проходим участки, выжженные нашей артиллерией. Обгорелые спички стволов среди черной, растрескавшейся поверхности. Пепел давно сдуло ветром и сбило дождем. Ботинки глухо стучат по пятнам мутного стекла, следам плазменных взрывов. Вездесущая путанка уже пробивается синей щеткой через трещины. Лес постепенно берет свое. Через час мошки показывают на границе запретной зоны троих нарушителей. Бедные придурки. Они все не оставляют попыток уколоть нас булавкой. Наверное, думают, что вот им-то точно повезет. Идут осторожно, след в след, одеты легко, брони нет. Мошки сигнализируют о наличии оружия. Снайперы, наверное. А может, просто разведка, наблюдатели или корректировщики. Еще остается слабая вероятность того, что это охотники. Мне плевать. Некогда мне их сортировать. Трехкилометровая зона свободного огня называется так именно потому, что по каждому, не имеющему опознавательного чипа, с актуальным идентификатором, огонь открывается без предупреждения. Что мы и делаем. Пока отделение рассредотачивается по укрытиям и занимает оборону, вызывая поддержку. Я настолько не спешу, что даже успеваю подцепить к каналу целеуказание несколько мошек. Так что наведение осуществляется с хирургической точностью. Пушкари расстарались. Залп 100-миллиметровых автоматических минометов раздается через 40 секунд после запроса. Слышим далекое уханье выстрелов. Листва и кусты глушат многоголосый вибрирующий свист. Мысленно вижу, как куски железа над нами распускают стабилизаторы и шевелят маневренными плоскостями, корректируя траекторию по сигналу целеуказания. А затем мины с системой наведения влетают в просвет между кронами и рвутся над головами гостей тысячами поражающих стрелок, превращающих тела внизу в кучи мокрых взорванных тряпок. Мы лежим и пережидаем, пока удары впереди перестанут сотрясать лес. «Хорошо, но мало», — комментирует Паркер. «Эх, надо было на выстрел подпустить», — отзывается Чавес. «Красота! Даже лес не попортили, это уже Калина. Трое на счет, Крамер, как всегда, прагматичен. Тишина в эфире, обрываю я начало возбужденного трепа. Редкой цепью движемся вперед. До прибытия группы усиления оцепляем район. Пока лежим по кустам, приняв цвет прелых листьев, высоко над головой вертится робот-беспилотник, среагировавший на столкновение. Наконец, взвод из дежурной роты сменяет нас. Батальонная разведка колдует над трупами, проводя идентификацию. С ними особист, с фирменным нейтральным выражением на физиономии. Иногда мне кажется, что особисты боятся, что их заподозрят в том, что они в чем-то похожи на обычных людей. И потому старательно изображают из себя невозмутимых истуканов. Выдвигаемся дальше. На переправе через топкий ручеек оживает наушник. «Лось-3!» «Здесь лось-0, прием!» – бормочет взводный. «Лось-3 на связи, прием!» – механически отзываюсь я, с трудом выдергивая ногу из жирного ила. «Лось-3, сообщаю, что вы отстаете от графика. 30 минут. Отметку 9 вы должны были пройти полчаса назад. Представляю, как лейтенант сейчас щурит свои красивые серые глаза, рассматривая глянец пижонской карты, расстеленной на коленях. Ох, с каким удовольствием я припечатал бы его прикладом по тупой физиономии. Мечты, мечты. Как можно более спокойно, даже с линцой, пусть побесится, скотина. Отвечаю. Лось-3, лосю-0, вас понял. Имели столкновение, потерь нет». «Лось-3, продолжать движение. Голос взводного раздражен. Я своего таки добился. Придерживайтесь графика. Что тут можно сказать? В морской пехоте не принято оправдание. Шире шаг, командуя. Чавес, головным. На высоту 2-8 выходим раньше срока».